Простите, что побеспокоил вас. Как ты узнал, где я живу? Прочел в одном журнале, музыкальном. И добавил: вы знаменитый человек, про вас многие знают. Расскажи мне о себе. Чем ты сейчас занимаешься? Ничем. Я на пособии, безработный, как все. А колледж ты окончил? Ты ведь изучал электричество. Нет, тот колледж закрылся, а в другой я не попал. Да я и не пробовал. Перешел на пособие, как все. Как ты сюда добрался? На попутных. Простите, что побеспокоил, отнял у вас время. Я пойду. Не спеши. Я тебя выведу на шоссе. Здесь пройти легче. Но сначала, будь добр, принеси мой бинокль. Я его оставил вон на той скале. Моя просьба, казалось, порадовала Титуса. В одно мгновение он скатился по крутому склону, на который я поднялся с таким трудом, и помчался к мосту, прыгая с камня на камень, как коза. Мне нужно было хоть несколько минут, чтобы подумать. Ох, до чего же он скользкий и обидчивый, и гордый. Нужно его удержать, нужно проявить такт, осмотрительность, ласку, твердость, найти к нему подход. Теперь чувствовал я, все зависит от Титуса. Он — центр мира, он — ключ ко всему. Меня распирало от горьких и радостных чувств, которые я должен был скрывать. Так легко обидеть, спугнуть, оттолкнуть. Вернулся он даже слишком скоро. Последний подъем одолел бегом, рискуя сломать себе шею, и протянул мне бинокль с улыбкой, первой улыбкой, которую я увидел на этом замкнутом, недоверчивом, еще полудетском лице. Прошу, а вы знаете, что там в скалах спрятан вполне приличный столик? Я и забыл про тот столик. Ах да, спасибо. Может быть, со временем ты поможешь мне его вытащить. Слушай, ты не уходи, мне хочется с тобой поговорить. Оставайся позавтракать. Ты же, наверное, голоден. Что он голоден, было ясно без слов. На меня нахлынуло сочувствие, жалость. Все те сильные, опасные и радостные эмоции, что втайне ждали своего часа. Он колебался. Спасибо. Ну что ж, ладно, чего-нибудь перекушу. Вообще-то мне надо быть в другом месте. Я не очень-то поверил в это другое место. Между тем, легкой дорогой мы почти дошли до шоссе. Взобрались на последнюю скалу и постояли, глядя на Воронову бухту, где море было спокойнее, не такое глубокое и ярко-бирюзового цвета. Красота здесь, верно? Тебе знакомы эти места? Нет. И вдруг простер вперед руки. Ах, море, море! Оно такое чудесное! Да, тут я с тобой согласен. Я вырос в глубине Англии. Ты, кажется, тоже? Да. Он повернулся ко мне. Скажите, да. Почему вы? Вы сюда приехали? Из-за моей матери? Столько нужно было выяснить, столько объяснить, и притом осторожно, в должном порядке. Я сказал, меня радует, что ты называешь ее матерью. Она ведь и правда тебе мать, хоть и приемная. Это реально. В этом есть правда. Они твои настоящие родители, и отрицать это было бы несправедливо. Это-то я понимаю. Но тут есть еще кое-что. Расскажи. Это была ошибка, я поторопился. Он нахмурился и повторил свой вопрос. «Вы приехали сюда из-за моей матери, то есть за ней или как?» Тон суровый, обличающий. Я осмотрел на него, борясь с искушением обнять его за плечи. «Нет, поверь мне, я приехал не за ней, как ты выразился. Я попал сюда чисто случайно. Получилось удивительное совпадение. Я не знал, что она здесь. Я вообще не знал, где она. Я уже очень-очень давно потерял ее из виду. А когда встретил ее снова... Был ошарашен, буквально сражен такой случайностью. Да уж, странная случайность. Ты мне не веришь? Да нет, верю, пожалуй. Пусть так. Все равно это не мое дело. Я сказал тебе правду.